Но если не отклоняться, не искажать сказанное, не лгать и не притворяться, не быть хамелеоном, меняющим свой облик в зависимости от обстоятельств, эта идеология не хуже другой, а может и лучше, ибо в основе ее христианские заповеди, Нагорная проповедь: «Не убий, не обмани, не прелюбодействуй». Все люди — братья, независимо от цвета кожи и национальности. Ни эллина нет, ни иудея. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби врага своего. С врагами, конечно, у коммунистов иначе. У них, если враг не сдается, его уничтожают. А там ударили по правой щеке, подставь левую. Но никто и не говорит, что это одно и то же. Нет. Но в коммунистической идеологии много привлекательного, не зря так долго она живет и будет жить, столь многих приворожила и привораживает, а ведь требует подчас не только огромных усилий, но и саму жизнь. И не похоже, чтобы вскоре почила. Здесь за ее чистотой следили особенно строго. Только так можно было, не покривив душой, оставаться порядочным человеком. Это был принцип вырастить людей кристально честных, бескорыстных, готовых постоять за правое дело, не щадя жизни. А правое дело — это интересы рабочих и крестьян, и трудовой интеллигенции. Были примеры: Николай Островский, Алексей Мересьев, Зоя Космодемьянская. Так и жили, и воспитывали на этих примерах. Воспитывали людей идеальных. Ни у кого и мысли не возникало, что можно списать во время контрольной или воспользоваться шпаргалкой, обманув учителя. Это было невозможно, потому что нечестно. Привычка отвечать за свои поступки, и если не знаешь ответа на вопрос, сказать об этом, а не ждать подсказки, воспитывалась с раннего детского возраста, благо некоторые дети здесь находились с 2-3 лет и к школе приходили свободными от вредных наклонностей. Такое воспитание было удивительным и прекрасным. Беда состоялась в том, что мир, в который они выходили из этого заповедника, был далеко не идеален. И они оказывались белыми воронами, ими и оставались, и часто люди, столкнувшись с ними, крутили пальцем у виска. Жизненная система Елены Александровны основывалась на творчестве, будившем мысль и фантазию, и сама она всегда была в творческом поиске. Это она придумала, что можно танцевать руками, возможно, она вдруг увидела, как широкое ровное поле оживает под порывами ветра. Оно стелится, меняет цвет, темнее и светлее буквально на глазах. Колокольчики, васильки, ромашки, розовая кашка, ложась послушно ветру, всегда согласно ему, создают никогда не повторяющиеся цветовые узоры, словно волшебная мастерица ткет невиданный ковер, бесконечно разнообразный и этим завораживающий. А может быть, ей приснился этот танец? Кто сказал, что танцуют только ноги? Это не так. Руки могут быть выразительнее ног. Она уверена в этом. Она внушала и, наконец, внушила это детям. Помните, руки — вы словно две большие птицы. Как вы летали, как осеняли все вокруг. Да, это птицы, и нужно заставить их летать, создавая полетом рисунок. Она фантазировала, придумывала, радовалась находкам и, наконец, однажды решилась: «Будем танцевать». Девочка появилась в санатории, когда такие танцы уже ставились вовсю. Все их обожали, и взрослые, и дети. Главное — придумать, догадаться, а дальше фантазию уже нельзя остановить. Танцы с цветами, с лентами, с кастаньетами, бубнами, с шарфами из газовой цветной ткани, танцы в кокошниках, в красных шапочках, в костюмах снегурочки, восточные танцы и русские, быстрые и медленные. Оказалось, танцы руками — это бездонная тема. Костюмы? Красили марлю, списанные халаты, а красителей хоть отбавляй: зеленка, марганцовка, йод, крепкий чай, сколько оттенков и каких нежных, красивых. собирали обертки от конфет и потом мастерили блестки, звезды, цветы. Из старых халатов и ваты шили шубки Снегурочкам. Чем меньше у тебя подручных средств, тем богаче должна быть твоя фантазия. И здесь, в санатории, она не знала границ. Движение рук придумывала Елена Александровна, придумывала и записывала, и зарисовывала в специальной тетрадке, но по ходу репетиции всегда придумывалось что-то новое, и танец поистине творился и рождался у всех на глазах. Движения могли быть самые простые или сложные, главное заключалось в том, чтобы все участники, лежащие в своих кроватях, поставленных правильными рядами, совершали их синхронно. В этой точной одновременности и правильных рядах, в едином ритме, таилась захватывающая красота. Музыка из старенького проигрывателя, усиленная микрофоном, звучала, а руки-крылья творили чудо своим движением-полетом, передавая оттенки чувств, и люди плакали и смеялись, радовались, восторгались, замирали, жалели, горевали, словом, преображались. Такова была сила искусства. А в какой-то момент решились поставить пьесу. Всем хотелось не только изображать движение, но и играть, притворяться, лицедействовать. Танцы, которые так удались, так всех восхитили и о которых уже пошла молва, уверили всех и прежде всего самих участников, что Елена Александровна права, и их болезнь очень многому не помеха. А пьеса? Что ж пьеса? Нужно попробовать. Поначалу, когда речь заходила о танцах лежащих детей, все смеялись, а теперь все в восторге. И вот снова, после многих разговоров, споров, слез, решились, и пьеса как-то сама нашлась. 12 месяцев в переложении Маршака. Елена Александровна хранила в отдельной папке письма важные и особенно дорогие. Среди них письма Самуила Яковлевича. Начали переписку с ним девочки, участницы спектакля. В своем письме от 26 января 1949 года они писали Маршаку, что поставили его пьесу и приглашают приехать посмотреть и сказать свое мнение. Кстати, эта Елена Александровна воспитывала в них уважительное отношение ко всякому, кто бы он ни был, и какое бы положение на социальной лестнице не занимал. Без уничижительности, готовой услужливости и халуйства. Вот они и написали. Маршак в это время много болел. Антисемистические гонения распространялись и на издательство «Детская литература», в котором он работал. Поэтому ответил не сразу и не детям, а Елене Александровне. Вот что он писал. «Глубоко уважаемая Елена Александровна, я получил от ребят вашего санатория очень трогательное письмо по поводу моей пьесы «12 месяцев», которую они поставили под вашим руководством. Не знаю, находятся ли у вас девочки, подписавшие это письмо. Если они еще не уехали, передайте, пожалуйста, им мой ответ. А если они покинули санаторий, не будете ли вы добры сообщить мне их адреса? Мне очень хочется послать им самим теплый привет и благодарность за их чудесное письмецо. По их письму видно, как заботливо вы относитесь к ним, как много изобретательности и труда потребовалось от вас для того, чтобы поставить спектакль в тех условиях, которые не знает ни один театр. Это гораздо трогательнее и значительнее самой пьесы. Крепко жму вашу руку и желаю вам успеха в том великом деле, которое выпало вам на долю. Передайте мой самый искренний дружеский привет всем вашим товарищам по работе и всем ребятам. Если здоровье позволит мне, постараюсь когда-нибудь навестить ваш санаторий. С. Маршак». В это время сценическая деятельность всех сильно занимала. Нашелся шлюз, куда хлынули нерастраченные эмоции и невостребованная энергия. Проснулись кокетство, желание прикидываться, изображать кого-то, создавать образ, как это увлекало, раскрепощало, как освобождало от напряжения и внутреннего одиночества, поселившегося вместе с болезнью. Только и разговоров было, что о ролях, пьесах, амплуа. Теперь дети хотели еще и еще ставить пьесы, Елена Александровна их поощряла. В письме Маршаку от 5 июня она пишет, что поставили еще одну его «Сказку про козла», и актеры набирают обороты, они с большой радостью отдаются этому занятию. Пьеса получилась интересной, и она, Елена Александровна, приглашает Самуила Яковлевича приехать погостить в санатории, а заодно посмотреть теперь уже две сказки. Маршак отвечает: «Дорогая Елена Александровна, очень рад был вашему письму. Мне показалось, что получил его от старого друга. Еще по письмам детей я почувствовал, как много вы значите для своего санатория. Замечательно, что вам удается вносить радость в жизнь детей, которых болезнь поставила в такие трудные жизненные обстоятельства. Я счастлив, если мои сказки хоть в какой-то степени послужили вам материалом для вашей прекрасной работы. Если болезнь и работа дадут мне передышку, я постараюсь как-нибудь побывать у вас. Передайте мой сердечный привет всем ребятам и руководителям вашего санатория. Вам крепко жму руку и желаю счастья и успеха в вашем благородном труде. Преданный вам С. Маршак». Появление в санатории девочки было весьма кстати. Все очень скоро узнали, что ее мама – актриса, и внимание, столь пристально и заинтересованно обращенное к театру, естественно, распространилось и на нее, дочь настоящей живой актрисы. Она вдруг в их глазах оказалась частью того необычайно притягательного и загадочного мира, который начал открываться перед ними, стоило им взяться за постановки. Впервые девочка проживала свою жизнь, начав здесь, в санатории, с белого листа. Никто не знал про ее бархатные платья и лакированные туфли, банты величины с пропеллер и бутерброды с осетриной. Никто не знал про домработницу, что провожала ее и встречала из школы, квартиру, обтянутую синим сукном, и радиолу у окна с тюлевыми занавесками, и печальной песнью «На сопках Манчжури». Все, что отделяло ее от мира детей и тягот реальной жизни, здесь отсутствовало, и это было счастьем, освобождением. Так чувствует себя растение, с которого чья-то небрежная нога на дороге скинет огромный булыжник, и теплый солнечный свет станет вдруг доступным. Девочка оживала. Лечение, усилия врачей, Елена Александровна, появлявшиеся интересы, постоянная работа, учеба – все это вместе делало свое дело. Вместо печального птенца расправляла крылья птица со своим голосом и повадками. Она не нуждалась больше в воде для того, чтобы проглотить пищу. Она добилась своего. Нервный спазм постепенно ушел, она стала крепнуть, и не только физически. Преодоление тяжелого препятствия, настойчивое и неотступное решение одолеть слабость сильно укрепили ее дух. Теперь она знала, что многое может, и находила массу скрытых от чужого глаза подтверждений на этот счет. Жизнь приоткрывала свои тайны, зазвучал ее раньше неслышный голос и смех, и хотя по-прежнему оставалась тихой и застенчивой, она была уже частью целого и равной среди равных. Впервые за свою жизнь здесь, среди больных, сама тяжело больная, она ощутила себя здоровой. Это было самое прекрасное чувство, которое она переживала до сей поры. Каникулы пролетели мгновенно, началась учеба, и тут выяснилось, что девочка сделала 30 ошибок в контрольном диктанте. Для учительницы Зои Ивановны, спокойной и неторопливой, полноватой, но молодой, волоокой и очень привлекательной женщины, а главное, прекрасного педагога, требовательного и строгого, это был настоящий шок. Впервые в ее практике встретился такой безграмотный ученик, да еще из Москвы, из культурной семьи. Она даже утром следующего дня, рассказывая Елене Александровне на летучке о текущих делах, планах и задачах, не находила слов, заикалась и сбивалась. «Как? Как это может быть?» Но к ее великому удивлению Елена Александровна только рассмеялась. «Исправит, Зоюшка, все ошибки исправит, и будет еще какой грамотной, вот увидишь, у тебя да не исправит». А вечером Елена Александровна долго сидела с девочкой. Она прекрасно понимала, что подобная безграмотность – результат одиночества ребенка. Никто, кроме неграмотной бабушки, не жил с ней ее жизнью. Никто не следил за чтением, занятиями, друзьями. Ее внутреннее одиночество, смирение с ним, обреченность – первое, что бросилось в глаза педагогу, когда она увидела девочку в изоляторе, всякий раз подтверждались при общении с ней. Она вспоминала ее родителей, красавицу мать, актрису и замкнутого отца. Конечно, она опытный и талантливый педагог, не ошиблась. Однако последствия такой детской жизни были даже серьезнее и разнообразнее, чем она могла себе представить. И с самого начала, со времени приезда девочки в санаторий, прежде всего Елена Александровна, открывая все новые и новые пустоты, заполняла их, проявляя чудеса изобретательности и терпения. В первый вечер после диктанта она сказала: «Мало читала? Не спорь, ничего не читала. Книги буду давать тебе я, и ты будешь пересказывать все, что прочитала. А пока, чтобы немножко успокоить Зою Ивановну, переписывай текст газет, любых газет, любой текст, начиная с передовой статьи. И так всю газету». Девочке было так неловко, она так сгорала от стыда и невозможности исчезнуть, провалиться сквозь землю, что плохо понимала, как это — переписывать газету. Но язык онемел и не шевелился, а ресницы, как чистокол, плотно закрыли глаза. Елена Александровна оставила газету, нагнулась и поцеловала ее, словно пламени коснулась. Теперь девочка каждую свободную минуту писала. Перьевая ручка, чернильница-непроливайка, тетрадь, дощечка для писания и еще газета, которую нужно было все время держать перед собой. А она сползала, сползала, как живая, и писать, писать все это лежа, почти не двигаясь. Но все писали, рисовали и даже чертили на уроках черчения тушью. Не было свободного времени, и это было самое трудное. День расписан по минутам, а ты должен часами писать, набивать руку, вырабатывать автоматизм. Где их взять, эти часы? Но девочку гнал и подстегивал стыд, как самый свирепый погонщик, и следы его хватки в ней остались на всю жизнь. Особенно невыносимо было смотреть в глаза Елене Александровне, словно обманула ее. Та поверила, полюбила, а оказалась девочка глупая, безграмотная и к тому же обманщица. Так примерно девочка думала, наивно полагая, что любят за достоинство, что любовь — это награда за что-то хорошее. Елена Александровна смотрела на девочку, и ее сердце разрывалось от жалости и любви. Теперь, едва Раечка утром зажигала свет и говорила «подъем», еще не умытая, не прибранная, сонная девочка хваталась за ручку и газету. Каждую минуту на перемене между уроками, в тихий час, когда не смотрит сестра, вечером, когда все болтают, сделав уроки, она писала. Молча, не обращая внимания на смешки и мелкие колкости, «пусть себе». Писала часто, не понимая смысла, не вдумываясь в него. Надо было писать. Теперь, как раньше с едой, это стало условием жизни, ее жизни. И теперь она знала уже точно, что будет идти до той поры, пока не добьется своего. Писать без ошибок. А жизнь вокруг била ключом. Приближался день приема в комсомол. Дети брали на себя обязательство исправить двойку, не дай бог, если она есть. Перестать грубить нянечкам и санитарам, бывает такое. Выполнять предписания врачей и не вступать в пререкания с учителями на уроках, когда не выучил задание и хочешь потянуть время. Но девочка в эту жизнь не была включена. Она знала, что комсомола ей не видать, как своих ушей. Ей нет еще 14, но главное, из-за ошибок в диктантах и вообще из-за слабой школьной подготовки. Елена Александровна сказала ей, что она делает успехи, что учителя ее хвалят, и Зоя Ивановна говорит, что ошибок уже не 30. Елена Александровна приходила каждый день в их палату и напоследок, после чтения и разговоров, садилась к ней и говорила что-нибудь ласковое и приятное. А это было для девочки даже важнее комсомола. Она обрела спокойствие, у нее уже был свой небольшой опыт, он помогал обрести ей уверенность и характер, а характер у нее был мягкий, уступчивый, она почти никогда не настаивала на своем, наоборот, ей удавалось примирять спорящих и в конце концов выходило так, что и спорить-то было не о чем. Некоторые ее подруги, Алла Морозова, например, считали, что у нее вообще нет характера, что она соглашатель по натуре и человек беспринципный. И в том, что они говорили, было много правды. Девочка не знала, что такое принципиальность, стоять на своем во что бы то ни стало. Но это же упрямство, прямолинейность, а часто глупость, примитивный узкий взгляд на поступки и поведение. А если ты не прав? Что тогда твое упорство? Ведь твоя уверенность в собственной правоте не есть залог правды, единственной правды. Кто-то другой тоже может быть прав, но по-своему, со своих позиций и взглядов, так ей казалось. Здесь, в большей степени, чем дома, у нее была необходимость внутренне слышать голос своей любимой бабушки. Та всегда говорила: «Не суди, ты не судья, делай добро, старайся мирить, а не ссорить, а дальше делает Бог, и надейся, не теряй надежды». Так она и поступала, и усилий для этого не требовалось, это было созвучно ее натуре, пусть и не всем понятной.